Она встала с дивана и стала медленно бродить по просторной комнате. Из окна был виден лес, еще по-зимнему мрачный, несмотря на апрельское мягкое тепло. Между домом и лесом шла асфальтированная дорога, но не сквозная, а заканчивающаяся тупиком возле последнего коттеджа мечты. Шоссе проходило чуть в стороне, а к коттеджам вел отдельный съезд. Поэтому здесь было тихо и спокойно. Да, Женя Якимов был прав, когда говорил, что каждый посторонний здесь на виду. Настя снова и снова пыталась представить себе, какую роль могли играть коттеджи и их обитатели в исчезновении смуглых темноглазых юношей. Она дала полную свободу своей необузданной фантазии, но так ничего и не придумала. Те, кого можно подозревать, весь день находятся на работе. А тех, кто остается в мечте, подозревать глупо. Пенсионеры, домохозяйки, да инвалид с помощником. Наверное, нет никакой связи. Она все выдумала. Ей просто померещилось. Больше она не будет сюда приезжать. Она так глубоко ушла в свои мысли, что не услышала, как появился Соловьев. «Сейчас будем обедать», — сказал он радостно. «Слава Богу, Марине действительно удалось восстановить тот текст, который я вчера сделал». Настя отрицательно покачала головой. «Спасибо, Володя. Но я поеду, мне пора». «Так скоро?» — огорчился Соловьев. «Ты же только недавно приехала». «Мне пора», — мягко повторила Настя. «Не сердись». «Жаль», — вздохнул он. «Когда ты снова приедешь?» «Я позвоню». «Когда?» «Володя, я замужняя женщина, к тому же работающая», — улыбнулась она. «Не требуй от меня невозможного. Я не всегда могу распоряжаться собой». «Приеду, когда смогу». Спустившись с крыльца, она села в машину, но до шоссе не доехала, остановившись у коттеджа номер 12. Все семейство Якимовых было в сборе. Женя в присутствии супруги смущался, казалось, еще больше. Янина Борисовна, или просто Яна, как назвал ее Саша Каменский, подавляла мужа полностью. Ее действительно было много, но это было только первым впечатлением и, как часто случается, впечатлением неверным. Очень скоро Настя заметила, что взгляд Янины, когда она смотрит на своего невысокого, невзрачного супруга, становится нежным и любящим. И, несмотря на громкий голос и уверенный тон, дама-бизнесменша ни разу не позволила себе ни одного пренебрежительного слова или жеста в адрес отца своих детей. Настя вспомнила, как охарактеризовал Янину Борисовну ее брат. «Красотка, но всего много. Рост, голос, шевелюра». Да, все правда. Красивое яркое лицо с правильными чертами и чистой гладкой кожей, крупное полное тело, густые вьющиеся волосы, в беспорядке рассыпанные по плечам и закрывающие лопатки. Встретила она Настю настороженно, но изо всех сил изображала приветливость. «Проходите, пожалуйста, проходите», — говорила она. «Мне Женя рассказывала о вас, да и дети тоже». Сам Якимов топтался рядом, то и дело посматривая на жену с откровенным испугом. Насте стало смешно, да она же ревнует. Господи, она действительно любит Женю и оттого с подозрением воспринимает невесть откуда взявшуюся женщину, которая мало того, что оказывается знакома с ее мужем, так еще и является в их дом в отсутствии хозяйки. «Забавная парочка». «Я на минуту», — сказала Настя, решительно отказавшись проходить дальше прихожей, заставленной велосипедами и еще не убранными после зимнего сезона лыжами. «Помните, я говорила, что наша фирма собирается заняться страхованием индивидуальных жилых строений? Так вот, мои руководители, наконец, созрели. И в этой связи у меня к вам просьба. Не могли бы вы, если вас это не затруднит, поспрашивать у ваших соседей, кто из них хотел бы застраховать дом? Я ведь здесь никого не знаю, кроме вас и Соловьева, а Володя ни с кем не общается». Настя ожидала, что Янина сама ответит за мужа. Конечно, Женя спросит. Но Якимова промолчала и вопросительно посмотрела на него. «А что конкретно я должен говорить?» — неуверенно промямлил тот. «Наши представители приедут, осмотрят дом, сделают оценку строения и имущества, установят сигнализацию и составят договор. После внесения первого страхового взноса наша фирма берет на себя полную материальную ответственность за сохранность дома. Если из 20 коттеджей в результате окажутся застрахованными больше половины, то фирма за свой счет организует вокруг мечты круглосуточную охрану. Правда, страховые взносы предполагаются довольно высокими. Но мы люди серьезные. Если уж беремся за дело, то и делаем как следует, на совесть. Так как, Женя, спросите? Спрошу, кивнул Якимов. Как ты думаешь, может, нам подать пример остальным? Вдруг сказала Янина. Настя по достоинству оценила этот жест. Якимова не заявила о своем желании застраховать дом, а сделала вид, что советуется с мужем. А может, и не сделала вид, а на самом деле советуется. Настя все больше проникалась симпатией к этой паре. «Хорошая мысль», — оживился Женя. «Мы первые, ладно? Я, конечно, буду спрашивать у соседей. Как только человека 3-4 желающих наберется, так и присылайте своих людей».